Ольга Валентеева. Факультет чудовищ. С профессором шутки плохи. Глава первая. Старые знакомые. В саду пахло яблоками и первыми осенними цветами. Я бродил по аллеям часами, не замечая, как день сменяется вечером. Спокойно и неизменно. Никто не решался нарушить мой покой. Маме понадобилось около месяца, чтобы понять, что ее сын повзрослел и не будет терпеть чужих науськиваний. А с отцом мы быстро поладили и забыли старые раздоры. Иногда он присоединялся ко мне, и мы коротали вечера в беседке с бутылкой вина и фруктами, которые росли здесь же. Когда я вернулся в Дагиор после заключения в тюрьме Крона, соседи оживились. У половины из них были дочери на выданье, но хватало одного визита, чтобы напрочь отбить охоту сватать мне невест. Не то чтобы я вел себя грубо, только идти на поводу тоже не собирался. Матушка сокрушенно хваталась за голову, просила, приказывала. Тогда я пригрозил, что вернусь в балаганчик. И упреки стихли. Единственное светлое пятно за 4 месяца — свадьба Джема и Регины. Сам я поехать в Кардем не мог, поэтому был страшно удивлен, когда в наш старый особняк ворвалась шумная толпа во главе с женихом и невестой. Мои бывшие студенты заявили, что отказываются сочетаться браком без моего присутствия. Больше всех оживилась матушка. Она тут же занялась устройством банкета, пригласила музыкантов, лучших поваров. Джем и Регина не ожидали такого напора и, мне кажется, даже слегка пожалели, что связались с семейством Эрдагиор. Студенты привезли мне последние новости. Экзамены сдали успешно. Ленора так и не отпустили обратно в академию. Ректором вместо Гардена все-таки назначили Айдору Данкармин, и бойкая деканша, теперь уже ректорша, быстро навела в академии порядок. Ждали нового потока первокурсников. Даже выделили для них целый этаж. Регина и Джем пока сомневались, будут ли продолжать обучение. Но я попытался убедить их не покидать академию. 3 дня все в доме стояло вверх дном, и я даже забыл, где нахожусь и что этому предшествовало. Но отгремела свадьба, и ребята разъехались. Кто домой, кто обратно в академию. Напоследок они умоляли меня вернуться, но я не мог. Постарался отшутиться. Только после их отъезда одиночество ощущалось в 2 раза острее. Осень выдалась поздней. Долго стояли теплые деньки. Поэтому я продолжал пропадать в саду и избегать матушку, вознамерившуюся побороть мою хандру. Когда она появилась на садовой дорожке, первым побуждением было прыгнуть в кусты, авось не заметит. Но матушка была быстрее. «Аланел!» — помахала она рукой. «К тебе гости!» «Если это опять кто-то из соседей, пусть катятся в бездну!» — пожелал я. «Нет, это не соседи. Придешь в гостиную?» «Вот еще! Пусть сами сюда идут!» Я уселся на скамейку в беседке. С одной стороны, было жутко любопытно, кого принесла нелегкая. С другой, видеть никого не хотелось, поэтому мысленно представлял, как спровадить нежданных визитеров. На аллее появилась фигура с ног до головы, закутанная в темный плащ. Даже так? Мой гость остановился, осмотрелся, отыскал меня взглядом и только затем снял капюшон. Я даже привстал от удивления, но быстро взял себя в руки и принял безразличный вид. «Эрдагиор?» Первым поздоровался гость. «Ваше святейшество», — ответил кивком верховному жрецу Арантии. «Чем обязан? Хотите обвинить меня в краже сокровищ из королевской казны? Или в чьей-нибудь нежданной беременности? Говорю сразу, я ни при чем». «Рад, что вам не изменило чувство юмора», — улыбнулся Мартис. «Можно присесть?» «Как вам будет угодно», — я указал на скамью. Мартис посмотрел на меня задумчиво, занял предложенное место, а я все ждал, когда он перейдет к делу. «Как ваши дела, господин Дагиор?» — поинтересовался он. «Прекрасно, как видите, так я тебе и ответил, старый лис. Наслаждаюсь отдыхом, цветы выращиваю. Очень интересное занятие. Вот вы знаете, чем уход за розами отличается от ухода за георгинами?» «Увы, эти знания бесполезны для верховного жреца». Мартис все так же улыбался. «А зря, потому что нельзя посадить цветок, дождаться, пока он завянет, а потом приходить с лейкой. Не будем же уподобляться нерадивым садовникам. Раз вы здесь, значит, у вас ко мне дело». «Не у меня», — покачал головой Мартис. «У Крона?» «Нет, у меня». Я обернулся. И как только мог не заметить. Теряю хватку. Сам ведь учил использовать иллюзию. Возле беседки замер Ленар. Он заметно вытянулся, повзрослел, посерьезнел и словно не знал, что ему делать и как себя вести. «Ну, здравствуй», — поднялся ему навстречу. «Здравствуйте». Ленар старательно отводил взгляд. Хорошо хоть не научился лицемерить, в отличие от его семейки. «Дядя Марти, дай нам поговорить с глазу на глаз». «Хорошо». Жрец поднялся и вышел из беседки. «Пойду изучу клумбы, которые так расписывал Эрдагиор, с вашего позволения». Он зашагал по дорожке, склоняясь к цветам, рассматривая их. Ленар подождал, пока он уйдет достаточно далеко, и снова обернулся ко мне. Он выглядел усталым. Наверное, не только для меня это были жуткие 4 месяца. «Профессор, я...» «Не профессор», — поправил младшего принца. «Просто Аланал». «Пусть так. Я знаю, что не вправе тут появляться и не появился бы, но вы единственный, кто может помочь. Профессор Альп, пожалуйста, вернитесь в Кардем». Я замер. Неожиданное предложение. Получи я его от Мартиса, пожелал бы тому гореть в вечном пламени, но Ленар — другое дело. Он ни в чем не виноват, хотя, кажется, винит себя больше других. «Зачем?» — задал единственный вопрос. Принц плюхнулся на скамейку и закрыл лицо руками. Я сел рядом, похлопал его по плечу. «Говори прямо», — сказал парнишке. «Обещаю выслушать и не перебивать». «Когда вы уехали, точнее, вас заставили уехать», — собрался с мыслями Ленар, — «я думал, с ума сойду. То нападение на балу все перевернуло с ног на голову. Дар чуть не погиб, я сам... Не знаю, сколько понадобилось времени, чтобы восстановить силы. Мия уехала. Страшный сон, из которого нельзя было выбраться. Я надеялся, когда дар придет в себя, станет легче. Не стало. Он убивает себя, профессор, и я не знаю, что мне делать. Пытался поговорить с отцом, но он и слышать ничего не хочет. Они с даром ругаются так, что стены трещат, обвиняют друг друга». «Дошло до того, что папа вдруг вознамерился передать престол мне. А я не хочу. Но меня не спрашивают. Если бы дело было только во мне, я бы не смог приехать. Не решился бы никогда. Мы с дядей Мартисом... Это была моя идея, конечно, но дядя поддержал. В общем, кое-как мы уговорили отца отправить дара в академию. С его силой творится что-то невообразимое. Она то есть, то ее вообще нет». Не поддается никакому контролю. Поэтому такое наше предложение папу не особо удивило. Он, конечно, был против, но после долгих уговоров согласился. С условиями, конечно, но речь не об этом. «Понял. Вот только при чем тут я?» «Вы помогли мне, профессор». Ленар схватил меня за руки. «Заставили поверить, что мои способности не приговор, не проклятие, а всего лишь магия, которую можно обуздать. Пожалуйста, профессор Аль, помогите дару! Я не хочу потерять брата. Я боюсь». И что ему сказать? Что я и близко не желаю находиться с его семейством, исключая только самого Ленара. Это будет жестоко. «Послушай, Ленар», — старался говорить спокойно и вдумчиво. «Мне жаль Дарентала, хотя он сам виноват. Но есть 2 причины, которые не позволят воплотить твой план. Первая — это я рассказал твоему отцу про заговор между Даром и Гарденом. Уверен, принцу уже об этом известно. И вряд ли он вообще захочет со мной разговаривать. Впрочем, как и я с ним. Во-вторых, твой батюшка запретил мне приближаться к Кардему. Так что при всем желании вернуться туда я не могу. Ленар молчал. Мне было очень его жаль, но чем я мог помочь? Вернуться в Кардам? При других условиях, с радостью, безумно скучал по студентам, преподавателям, даже коту-библиотекарю. Но становиться нянькой старшему принцу нет уж, увольте. Мне прошлого нашего общения хватило. Позвольте вмешаться. Мартис появился из ниоткуда. Эрдагиор, я говорил с Кроном. Он не против, чтобы вы вернулись к преподавательской деятельности. А с даром вас никто не заставляет общаться. У него своя охрана, они за него и отвечают. Просто вы могли бы, ну скажем, увлечь его учебным процессом и отвлечь от мрачных дум. Разве это сложно? В случае Даррентала — да. «Профессор, пожалуйста!» Ленар смотрел на меня с такой надеждой, что было горько отказывать. «Ты бы о себе подумал», — сказал парнишке. «Сам на былинку похож». «Я в порядке, просто много учусь. Только не тому, чему хотелось бы. Но у отца свои взгляды на образование». Я посмотрел на Мартиса. «Интересно, а у настоящего отца Ленара какие взгляды?» «Подумайте о своих студентах», — продолжил жрец. «Они скучают. Даже прошение Крону написали, чтобы вас вернули. Так неужели вы им откажете?» «Им бы я никогда не отказал. Только не хотелось снова становиться пешкой в чужой игре. Мартис и Крон не раз использовали меня. Я извлек урок. Понял, что не всегда счастливый случай — это удача, а не кем-то спланированный подвох. И вопрос о предательстве Гардена оставался открытым». Позиция самого верховного жреца смущала. Ленар — его сын. И где-то в глубине души гнездилось подозрение, что не я один отыграл роль в его спектакле. Глупо возвращаться к кукловоду, когда обрезаны ниточки. «Эрдагиор, ваш ответ. Простите, у нас не так много времени, чтобы ждать. Либо вы завтра едете в Кардам, либо придется забыть об академии». «У меня нет права преподавания», — выдвинул последний довод. «Разрешение, дарованное Кроном, никто не отменял. Вы по-прежнему вправе носить профессорскую мантию. Только могу предложить вам курс иллюзии. В ней вы прекрасно разбираетесь. Если хотите, можете последовать примеру одного вашего знакомого и в свободное от работы время посещать лекции других профессоров». «Моего знакомого?» «Да, оборотня Рамона. Он воспользовался вашим советом и теперь преподает в академии курс обращений и одновременно учится». Я молчал, всем сердцем чувствовал подвох. Что еще задумал Мартис? Зачем я ему понадобился? И знал, как уговаривать, притащил сюда Ленара. Не жалко мальчишку? «Профессор, пожалуйста», — попросил принц. «Я знаю, на самом деле вы хотите вернуться. Если бы не вы, мы бы ничему не научились. Прошу, не лишайте этого шанса других студентов. Вы ведь хотите преподавать в Кардаме?» «Хочу», — ответил честно. «Хочу, Ленар. Но в прошлый раз бесплатный сыр обернулся мышеловкой», — взглянул на Мартиса. «Мышь не глупа, второй раз не полезет». «Тогда нам пора», — сказал жрец. «Идем, Ленар. Как видишь, Эрдагиор слишком боится за свою жизнь и мнимую свободу». «Не боюсь». Пустые слова. Я понимал, что он вынуждает меня согласиться. Перед глазами встала мечта, которая так долго казалась несбыточной. Кардам, лекции, практические занятия, новые студенты, приятели. Мои ребята. Отказаться другого шанса не будет. Ну и пусть под ногами будет крутиться Даррентал. Мы уже сталкивались. Да, он не самый приятный человек. Но теперь, когда я ближе познакомился с его отцом, наставником и верховным жрецом, Дар на их фоне казался оплотом добродетели. И, наверное, я зря предупредил Крона о заговоре. Хуже бы не стало. Даже если бы Гарден не предал Дара. «Хорошо, я согласен». Ленар радостно бросился мне на шею. «Спасибо», — пробормотал он. «Тебе спасибо, что ты до сих пор в меня веришь. Но предупреждаю сразу, нет никаких гарантий, что Кардам спасет твоего брата. Даррентал — сложный человек, который склонен сам создавать себе проблемы. Пойми это и будь готов ко всему». Ленар кивнул. Он выглядел куда счастливее, чем минуту назад. У него появилась надежда. «Распорядиться приготовить комнаты?» — спросил я Мартиса. «Нет, мы уезжаем немедленно», — ответил тот и достал из-под плаща конверт. «Здесь ваш пропуск в академию и оплата за первый месяц работы. И я тоже очень рад, что вы согласились, профессор Даггер». «Не сомневаюсь», — отвесил жрецу вежливый поклон. «Пойдем, Ленар, я тебя провожу. Расскажи, как ты сам, с кем ты занимаешься?» Принц ожил, словно вернулся тот прежний Ленар времен академии. Пока мы дошли до парадного подъезда, он успел изложить, что Крон пригласил профессоров из-за границы. Они рассказывают интересные вещи, но боятся его и предпочитают не подходить близко, потому что Крон предупредил об аномалии. Говорил, что получил письмо от Мии, и у нее все в порядке. Они с супругом собираются приехать в Арантию зимой. Рассказывал, что тайно виделся с Джемом и Региной, когда они приезжали в столицу с родственниками. «Так уж и тайно», — подумал я, покосившись на Мартиса. Лошади действительно ждали. «До встречи, профессор», — улыбнулся Ленар. «До встречи. Надеюсь, сумеешь к нам выбраться», — ответил я. «Постараюсь. Пожалуйста, попытайтесь помочь Дару». «Хорошо. Легче было сказать, чем сделать. Береги себя». С Мартисом обменялись официальными фразами. «Я многое понял об этом человеке. Не зря он стал верховным жрецом. Не зря столько лет считается вторым человеком после Крона. А некоторые говорят, что и первым. Я не смог просчитать его действий. Наоборот, это он просчитал мои и обвел вокруг пальца. И снова ввязаться в его интриги? Уже жалел о принятом решении. Но в то же время чувствовал себя в ответе перед Ленаром, взрывашками, Дэнни, Региной, Джемом и даже Микелем. Все они верили в меня тогда, когда я сам не верил в себя. И оставить их, когда есть возможность вернуться, решено. Я стоял и смотрел, как удаляются всадники, как исчезают в вечерней мгле силуэты лошадей. «Кто это был, Ал?» — возникла за спиной мама. «Да так, старые знакомые», — обернулся к ней. «Утром я уезжаю». «Что? Куда?» У матушки даже лицо побелело. «В Кардом, в академию», — ответил я. «Опять!» — Ирена вздохнула и подняла глаза к небу. «Боги, Ал, ну что ж тебе не сидится на месте? Вокруг столько хороших девушек. Женился бы, появились бы дети. А ты? Я все равно еду», — прервал поток нравоучений и пошел собирать вещи.